Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мне сделать такую же реверберацию, чтобы голос у нас был 10. Такой же. И такой же реверберацию можно настроить. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эй, много. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Почему вы хлопаете на число 21? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Есть баланс? Это мы еще только настраиваемся. Вид. Сделай такой же голос, чтобы как у него был. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. То есть такая же реверберация, чтобы абсолютно отлично все, хорошо. Это микрофон? Михаила, ты... Я пощел. Михаила, по ходу дела отстроишь. Михаила, отстроишь по ходу дела. Еще небольшой перерыв, и мы скоро начнем, потому что наш ударник едет сюда. Добрый день или вечер, что у нас сейчас? День, наверное. Здравствуйте. Большое вам спасибо, во-первых, что вы все собрались здесь, чтобы нас послушать. Их послушать. Вот. Ну, я не буду долго рассказывать, видимо, это и ни к чему. Ансамбль «Аквариум» существует вот уже более 10 лет. Ансамбль очень много концертирует и, в принципе, наверное, всем давно известен. Я хочу сказать только такие маленькие тайны, пока еще тайны, что вот этот концерт, сегодняшний концерт, он не совсем обычный. Ансамбль в данном случае представлен только тремя его членами. Это автором текстов, в основном практически всех текстов, музыки и аранжировщиком Борисом Гребенщиковым. Виолончель, голос Всеволод Гаккель. И африканские барабаны Файнштейн. Вот, собственно, из-за Михаила Файнштейна у нас и происходит сегодня задержка, почему я, собственно, стою на этой сцене. Дело в том, что он еще до сих пор не приехал, и поэтому я вот вынужден как-то заполнять паузу. Значит, ансамбль имеет в своем репертуаре более 200 песен. Вот, это не значит, что все они сегодня будут исполняться. Вот. А вообще написано... Ну, это песни, которые находятся практически в работе. А вообще написано более, наверное, 300, если не больше. Я не обманываю никого. Вот. Ну, что еще сказать? Я даже не знаю. Может быть, у вас какие-то есть вопросы, на которые я смог бы ответить? Все, да? Ну вот, слава богу, все в сборе. Значит, в добрый путь!